Десятое. Видно, что и в древности немалую к писанию склонность имели и в плутоватости почасту упражнялись. Некогда великий Александр, герой македонский, осведомясь, что жители лампсакийские от него изменнически отстали и перской стороны держаться зачали, далеко ожесточен стал сею их поступкою, что всех до одного истребить пригрозилось немалым для того войском, к мятежным лампсакийцам неотложно выступил. То однажды, всем походе пребывая и на пути в одном из славных дворцов своих замешкая, царь сей македонский от небрежения здоровья своего нарочитый насморк себе приобрел и по предписанию знатного при нем бывшего сиракузского врача, Менекратом именуемого, единожды сальную свечу от гофмейстера своего спросил, дабы онную нос свой от той неотвязной болезни накрепко вымазать. То лукавые дворца его смотрителей и после отъезда Александрова через долгое время каждодневно по сальной свечи в расход вписывали, немалую от того для себя прибыль имея, и для порядка законно по делу сему особую тетрадь завели, таковой на оный заголовок искусно надписав «Дело об отпуске сальных свеч для смазывания августейшего носа». Однако премудрый ирой македонский, нисколько на то невзирая, напротив того, опосля про таковую хитрость их узнав, примерному наказанию он их изменщиков публично подверг и для страха всю ту гисторию на мраморной в наилучшем из дворцов своих доске крупными литерами изобразить повелел. Немало имен тех прежних любимцев своих скрывать не желая.